Скорее, скорее, Джон! Сестра в их руках. Скорее! Джордж, что-то тут не так. Да в чем ты сомневаешься? Ты что, не видел тело моей несчастной матушки? Разве не бродил ты среди дымящихся развалин моего дома? Не знаешь, что моя сестра исчезла? Я все это видел, все видел, мой бедный друг. Я близко принимаю к сердцу судьбу Виргинии. И все же очень уж много всяких почему вертится в моей голове. Почему напали только на ваше поместье? Разве оно единственное? Почему расправились только с твоей семьей? Я думал об этом. Вот видишь, действительно, почему Ациола, если только это и вправду Ациола, не тронул владений Рингольда, своего заклятого врага? А Рингольд с отрядом здесь? Да в том-то и дело, что нет. Больше всех кричал о мести, и потом вдруг исчез. А что мне до Рингольда, Ациола? Как он мог? Почему? За что, Джон? А я еще возмущался, когда мне говорили о жестокости и коварстве индейцев. Конечно, конечно, это он похитил сестру. Он дикарь, пойми, и любит, как дикарь. Вот об этом мне говорить бы не хотелось. Джордж, есть еще одно почему. Вот эти двое, Спенс и Уильямс. Ты ведь говорил мне, что это люди Рингольда. Да. И что это продажные негодяи. Все так, но ведь и у негодяев есть глаза. Вперед, вперед, они где-то близко. Мне кажется, я слышу их. Слышите? Если вы их слышите, значит, это не индейцы. Значит, никаких индейцев здесь нет. Ну, вы и скажете, мистер Хитман. Я знаю, что говорю. Остановитесь. Стойте. И вот какой совет я дам тем зеленым юнцам, которые не умеют отличить краснокожего от рыжей коровы. Те, что поопытней, пусть едут впереди. Остальные, вы слышите? Ясно. Держитесь вместе и не разбегайтесь. Скакали по следу более 10 миль, а по исследованию конца не видно. Можно подумать, что у семенолов выросли крылья. Что же вы хотите, мистер Галакин? После того, что натворили эти проклятые дикари, они должны улепетывать со всех ног. Не пройдет и часа, как мы настигнем негодяев. Вперед! Вперед, по следу! Есть! Молчи так. Ну, скажи что-нибудь. Что? Да, неважно что, только не молчи. Нельзя допустить, чтобы горе свалило тебя с ног. Да нет, Джон, я держусь. Я держусь, я должен держаться. Я должен догнать Ациолу, вырвать из его рук сестру. Я хочу посмотреть в его лживые глаза. Дьявол! Дьявол! Черт! Они провели меня как мальчишку, черт бы их взял! Что вы хотите сказать этим, Хикман? Да, эти дьяволы обвели старого Хикмана вокруг пальца. Подумать только! Они ведь еще не успели скрыться, когда мы достигли опушки леса. Я даже заметил хвост лошади, на которой ехал негодяй, замыкавший их отряд. Тогда вперед! Можно считать, что мы их настигли. Подождите! Стойте! Черта с два. Уже стемнело, и следов на траве не различишь. Поэтому они гнали так. В том лесу трава коням по брюхо. Ну ничего. Ничего. Лошади у них устали не меньше, чем у нас. Да и им нужен отдых. Значит, они раскинут лагерь где-нибудь неподалеку. Мы все, как стемнеет, пересечем саванну. А они, не видя нас, тем временем будут чувствовать себя в безопасности. Как медведь у дупла с медом. А на рассвете мы и нагрянем на них. Стойте! Лошади не люди. Они не станут терпеть жажду. Еще четверть мили, и они упадут. Но ведь где-то должна быть вода. Должна! Конечно, должна. Колодец или пруд, или ручей, словом, водичка. Ну, как найти ее, мистер Джордж? Как? Я старый осел. Если я не могу найти вам воду, то нас приведет к ней моя умная скотина. Тихо. Эй, старуха. Вот. Я отпускаю поводья. Ну, шагай куда хочешь. Только найди воду. Ну. Ищи воду. Марш вперед. Старуха, постарайся для нас. Ага, видите? Смотри. Умеренный. Да, моя старуха умница. Унюхала водичку. Всем стоять. Что? Почему-то мы же хотим пить. Не меньше, чем наши лошади. И все-таки нам нужно подождать здесь. Зачем? Почему? Какого дьявола? Всем ехать далеко опасно. Индейцы могут быть у водоема. Похоже, здесь нет другой воды. А им поди тоже пить захотелось. Если они услышат, что мы подъехали, опять махнут в кусты и поминай, как звали. Так вот, вы стойте здесь. А я прокрадусь вперед и посмотрю, что и как. Похоже, до воды не очень далеко. Если индейцев там нет, я сейчас же вернусь, и тогда можете отправляться на водопой. Ну что же, это разумно! Нет! Нет. Вот как? Мистер Джордж, это почему? Нельзя оставлять отряд без проводника, Хикмен. Пойду я. Но это опасно, мистер Джордж. У меня неоспоримое право подвергнуть себя этой опасности. Но вам нужно будет спешиться и двигаться совершенно бесшумно, как индейцу. Это я умею лучше других. Меня в свое время научил этому сам. Впрочем, неважно, кто научил. Джордж, меня никто не учил ходить как индейец, но одного я тебя туда не пущу. Не будь я Джон Галлахер. Хорошо. Пусть будет так. Идите, но будьте осторожны. Я остаюсь. Тихо. Старайся ступать как можно тише. Я стараюсь, Джордж, я стараюсь. Ой, стараюсь, но это чертовски сложно, кругом темнота. Эта темнота нам на руку. Даже если индейцы близко, они нас не увидят. Да, ну и мы их тоже. Стой. Посмотри туда. Где? Вон туда. Костер. Это они. Подойдем поближе. Сюда. Только тихо. Да-да-да-да-да. Так. Лошади привязаны к деревьям. А негодяи спят. Все. Их можно сейчас взять голыми руками. Нет, они не могли не выставить часовых. Видишь? После костра. Вижу, вижу, индеец. Лицо вымазано красной краской. А на голове три черных страусовых пера. Джордж! Джордж! Опусти ружье, Джордж! Джордж, пусти! Джордж, нас всего двое! Ты погубишь Виргинию, Джордж! Откуда выстрел? Смотри, они просыпаются. Скорее, назад! Назад, к отряду! Вот. Вот наша стоянка. Ну что это? Никого? Никого. Эй! А где же отряд? Куда он делся? Масса Джордж. Черный Джек? А где отряд? Масса Джордж. Спенсер и Уильямс. Увели всех, увели всех. Как увели? Куда? Они сказали, что индейцы совсем в другой стороне. Сказали, будто вы и мистер Галахер попали в плен, и отряд сейчас скачет назад через саванну выручать вас. Все поверили Спенсеру и Уильямсу. Все. Даже старый Хикман. Только черный Джек не поверил. Черный Джек остался ждать вас. Индейцы. Их много. Мы окружены. Смотрите, впереди индеец, лицо вымазано красной глиной, на голове три черных страусовых пера. В одно мгновение индейцы окружили нас со всех сторон. В темноте казалось, что их больше, чем деревьев в лесу. Неприятель окружил нас прежде, чем мы успели вложить заряд в винтовки. Мне удалось вытащить пистолет, но в этот момент удар томагавка заставил меня выронить оружие, и, потеряв сознание, я упал на землю.